Он же мокрый, грязный, тяжелый, слабо протестовал Нансен. Ты хочешь, чтобы мы утонули? Но, заметив по глазам товарища, что тот не согласен, быстро добавил: «Ладно, попробуем взять. Выбросить всегда успеем». Лодки, поставленные параллельно, на расстоянии 2 метра одна другой, нужно было скрепить лыжами. Поперек были поставлены сани. Одни в носовой части, другие на корме. А что делать с собаками? Осталось только 3. И все же их было слишком много. Нансен отвернулся, заметив, что Йоханссон поднял ружье. В такие минуты ему всегда казалось, что он убивает кого-то из своих близких. И вдруг услышал радостный лай. Видя, что сани возвышаются над лодками, все собаки разом прыгнули на них и удобно улеглись, дружелюбно помахивая удивленным людям своими пушистыми хвостами. Этим прыжком они сами решили свою судьбу.